красиво?» — иронично спросил Снег. «Да», — признался я. «В мельтешении чужой жизни была своя красота. Неприятная, но завораживающая. Из того же разряда, что паучьи хелицеры или педипальцы, щупальца медуз и фасеточные глаза насекомых». «Зеленые это жрут», — сказал Снег. «Та жаба с удовольствием слопала бы пригоршню червей. Можешь зачерпнуть, привезешь ей гостинец». Он захохотал, и я стал поднимать дельту. «Не думай, я вовсе не такой циник», — продолжил Снег. «Только все это... ему в заповеднике место. Это не для людей. Не хотят зеленые быть людьми, так другим бы не мешали. Скажешь, не прав?» Я вспомнил студенистые комки плоти, шевеление червей. Здорово, наверное, было плыть тут на яхте, ловить рыбу, купаться в прозрачной воде, смотреть на загорающую подругу. «Прав. Ты мне сразу понравился», — с неожиданным теплом сказал Снег. «Правда. Извини, что заподозрил тогда». «Брось». «Ну, все-таки идут, Петр». Отвращение в его голосе было таким, словно Снег сам только что съел пригоршню червей. Вдоль синей полосы, со своей стороны границы, летели 4 машины. Раза в 2 покрупнее наших, но более неуклюжие, громоздкие. Я уже видел их на экране, не то в документальных кадрах, не то в реконструкциях, ничем, на мой взгляд, не отличающихся от реальности. Но теперь я смотрел нечеловеческим зрением. В них было больше от живых организмов, чем от машин. Мягкие, трепещущие в движении стреловидные тела. Раздувшиеся, как у пивного алкоголика, брюхо. Отнесенные от корпуса на гибких пилонах двигатели. Бесформенный нарост – кабина. И тянущийся за каждой машиной шлейф распыляемой жидкости. «Сеют», – коротко сказал Снег. Было видно, как вибрируют корпуса, извергая наружу мельчайшую взвесь. Ветер дул в сторону города, и взвесь, легко подхваченная ветром, неслась через синюю черту. «Снег?» «Все нормально. Тьфу ты, ненормально, конечно. Но погодные условия не влияют на статус границы. Таковы условия соглашения». Он отчаянно старался вести себя выдержанно. Как же опытный бывалый летчик, демонстрирующий новичку боевые будни. «Два дня выжигать», — сказал Снег. Взвесь все сыпалась и сыпалась. Машины зеленых даже поднялись выше. И я понял, что они нарочито пролетают мимо нас. «Издеваются», — подтвердил Снег. «Ничего нельзя поделать?» — спросил я. «Как в училище, когда нам объясняли, почему ни в коем случае нельзя трогать американские самолеты-разведчики, нарушившие российскую границу». Снег помолчал. Неожиданно сказал. «У меня барахлит навигационное оборудование. Петр, они по свою сторону границы?» Я глотнул воздуха, прежде чем ответить. В училище мне дали примерно такой же совет. «Снег, вопрос не понял. Я пока плохо разбираюсь в навигационных системах». Снег хмыкнул. «Мне кажется, они пересекли черту». «Вернешься, машину проверят», — напомнил я. «Не всегда удается вернуться после боя. Иногда падаешь, порой удачно, возле берега». «Понятно. Все с тобой понятно, летчик с планеты Радужные мосты. И я буду последним, кто тебя осудит». «Жду распоряжений», — сказал я. «Страхуй». Его дельта рванулась к синей черте. Легко перемахнула несуществующий рубеж, и огненная полоса прочертила небо. Снег пока стрелял не по вражеским машинам, по их курсу, отгоняя от границы. Я ждал, и моя дельта ждала, вся напружинившаяся перед прыжком. 4 вражеские машины совершили маневр с лихостью, никак не ожидаемой при их габаритах. Спустя миг они уже шли на Снега. Пока не стреляя, но в самом движении угадывалась неприкрытая угроза. Еще бы. Снег сам нарушил границу. А то, что перед этим зеленые выждали нужное направление ветра, было не в счет. «Я под атакой», — очень спокойно сказал Снег. И я начал действовать. Что сейчас было машиной, что мной, не знаю. Я потянулся руками, продолженными дельтой. И то, что было сейчас моими пальцами, сомкнулась на летящей стреле зеленых. Боль. Она вовсе не беззащитная добыча. Это тварь из плоти и металла, несущая в себе пилота с зеленой кожей. Словно взял ежа. Да нет, разве безобидный ежик может так уколоть? Словно схватил пригоршню углей. Я взвыл, сминая огненный барьер, окутавший чужую машину. Ощущение было страшным. Наверное, такое можно испытать, задушив человека. И все же я знал, что прав. Спасибо, Петр. Дельта снега была уже где-то в вышине. Скользила, взмывая в стратосферу, легко, играючи, опережая три оставшиеся машины. На меня, как ни странно, они внимания не обращали. Может быть, потому что я еще не пересек незримую черту? Смятые обломки летательного аппарата зеленых сыпались вниз. Я видел, как кувыркается, раздуваясь в падении, шар кабины. Похоже, пилот-то как раз уцелеет. Из лопнувшего брюха хлестала темная жидкость. Но уже не распыленная на радость ветру, просто несколько тонн отравы. Я поднялся вверх. Высота стремительно нарастала. Снег ушел куда-то за 20-километровую отметку. Три киборгизированные твари не отставали. И мало того, что преследовали, били. Расходящиеся конусом разряды хлестали вслед дельте. Один раз светящийся конус накрыл дельту. Снег вскрикнул. «Что?» – завопил я. Скорости мы все же были равны. Я никак не мог вступить в бой. «Потом?» На миг его дельта зависла. Потом рванулась вниз. Стреловидные аппараты остановились. И я дотянулся. Огонь, шквал, вихрь, испепеляющий дождь, бьющий в небеса. Я чувствовал, что выжимаю все возможное из неведомых кладовых своей машины. Пусть. «Снег, Петр, немедленно вернуться на свою территорию!» Это Галис. Соизволил вмешаться или только что обратил на нас внимание? Одна из вражеских машин вспыхнула. Дергаясь, полетела в сторону, уползая к своим берегам. Пускай уходит. Две других маневрировали, огрызаясь, выставляя навстречу целые сети молний. Мою дельту тряхнуло, я почувствовал боль и вскрикнул, как недавно снег. «Держись!» Огненный шар в небе, разлетающийся прах, бывший недавно чужой машиной. Еще один удар в меня, дельта задрожала, начала оседать. «Получай!» Разнообразие вооружения в дельте было потрясающим. Я ощутил, как вырываются из крыльев ракеты, и почувствовал их частью себя, стремительной, хищной, зубастой частью. Взрыв, с первой я поспешил. Машину зеленых лишь тряхнуло. Вторая плотно села врагу на хвост. Кажется, тот запаниковал. Из брюха хлынула жижа. Пилот избавлялся от груза. Машина взмыла и попала под выстрел снега, под кинжал чистого белого пламени. Жирное черное облачко и все. «Есть! Сделали их, Петр! И одна твоя! Как ты?» «Держусь!» Держаться было тяжело. Дельта вела себя как тяжелораненное животное. Я чувствовал ее боль, натужное усилие, с которым она держалась в воздухе. «Снег, Петр, вы закончили?» Голос Галиса был ледяным. «Все в порядке, капитан», — быстро сказал Снег. «Машины зеленых пересекли границу, нарушители уничтожены. У меня через спутник несколько иная картина. Вам давно стоит посмотреть на бой из Дельты, капитан», — дерзко ответил Снег. Пауза. «Умник. А ты из своей дельты видишь, что под вами?» Я тоже посмотрел вниз. Это оказалось непросто. Поле зрения сузилось и уменьшилось. От чужих машин рябило в глазах. Они что, из-под воды вынырнули? Два десятка взмывающих стрел и неотягощенных грузом отравы, стремительных и вертких. «Ждали», — выдохнул Снег. «Конечно», — подтвердил Галис. «Уж слишком частыми стали навигационные сбои у некоторых пилотов. Уходите, живо!» «Капитан, нам требуется помощь». «Никакой помощи. Вы ушли на 100 километров вглубь чужой территории. Возвращайтесь. Поддержку дам лишь у города». «Галис». Снег был неожиданно сдержан. Он не требовал, просил. «Петр не успеет. У него разбита машина. Я не понимаю, как он еще летит». «Это война. Вы нарушаете сложившиеся правила». «У войны нет правил», — вмешался я. «Хочешь, чтобы наши дети сгорели заживо?» — спросил Галис. «Уходите. Отбивайтесь и уходите». «Капитан». «Нет. Никакого тяжелого оружия». Я изо всех сил пытался поднять дельту выше. Или хотя бы ускорить. Но у машины уже не было сил. А снизу густой сетью поднимались враги. «Снег, уходи», — попросил я. «Сам видишь. Я прикрою». Как глупо. Как безумно глупо. Отправиться за помощью к могучей сверхцивилизации, которая одна способна остановить другую сверхцивилизацию. Ввязаться в маленький местный конфликт. И сдохнуть при первом же вылете, защищая одних безумцев от других. «Снег, уходи!» «Как все надоело», — выдохнул он. Тихо, даже скучно. «Галис, иди ты в задницу. Я давно тебе хотел это сказать. Жрите друг друга сколько вам угодно. Ничем вы не лучше этих засранцев. Закончил? Сейчас закончу. С бесшабашным весельем отозвался Снег. Эй, Петр, прощай. Ты славный парень. В другом мире свидимся. Я запрещаю, крикнул Галис. Снег, ты знаешь правила. Пошел ты. Пожелание было кратким, но очень емким. Через миг дельта Снега поднырнула под мою искалеченную машину, качнула крыльями, застыла. Мир вздрогнул. Тихий ангел снизошел. Звуки умерли, краски померкли. Из-под дельты Снега струилось, накрывая зловонное болото и поднимающихся зеленых, призрачное сияние. Хищные силуэты чужих машин тускнели, сминались, превращались в неясные тени. «Как вам плоскота?» — очень четко спросил Снег. Что это было, не знаю. Ни в одном из учебных фильмов о Конклаве нам не демонстрировали ничего, хотя бы напоминающее подобное оружие. В воздухе порхали, таяли плоские двумерные силуэты. Болото на глазах проседало, вскипала чистая вода там, где только что шевелились черви, и разрасталась тина. Под нами раскинулся огромный, до горизонта, круг чистой воды. Да он что, выдернул из окружающего мира одно измерение? «Я предупреждал», — сказал Галис. Дельта Снега тяжело вздохнула и разлетелась огненным шаром. «Капитан! Капитан Галис!» — закричал я. «Машина Снега! Капитан!» «Машина уничтожена мной. Петр, немедленное возвращение на базу. В случае отказа я буду вынужден уничтожить и тебя». Я задыхался. Натруженное стальное тело ныло. «Пошел ты!» И я ознакомил Галиса с русским вариантом уже названного адреса. Кинул дельту вниз, на перерез кувыркающимся обломком. Нет, ничего. В этот раз Снег с планеты Радужные мосты не сумеет выбраться на берег. Галис замолчал. Я понимал, что в любую секунду могу последовать за Снегом, и все же снизился до самой воды. Чистой, прозрачной воды, в которой крутились, погружаясь на дно, двумерные тени. Рывок, и дельта отпустила меня. Кабина раскрылась, и я выбрался из кресла, замер, глотая холодный морской воздух. Обшивка машины снаружи была горячей и шершавой, словно обтертая наждаком. Пахло солью, пахло чистым, стерильным, уютным миром. «Дрянь!» — закричал я. «Галис, ты дрянь! Твоя планета — сортир! Пусть вас утопят в дерьме!» В темноте парили, падали вниз пылающие обломки дельты. От зеленых не осталось и следа. «Он один нормальный, потому что не с вашего сраного мира!» Некому было слушать мою брань, и некому было увидеть мои слезы. Дельта висела над самой водой, обессиленно подрагивала. «Гады!» — прошептал я. «Но почему? Почему у меня нет возможности сделать то же, что Снег? Выжечь, перевести в плоскоту, уничтожить весь этот мир? И почему мне некуда возвращаться, кроме как на базу?»